877. Урусвати знает сущность самопознания. Древняя истина «познай самого себя» была извращена слабыми мозгами. Они поспешили объявить ее как нечто сверхчеловеческое, недостижимое, между тем такое самоисследование всегда и при всех условиях возможно. Испытуйте себя и замечайте, что глубже заложено в сознании вашем. Если уныние или обида долго живет в вас и огорчает сердце, вы должны сознательно изгонять таких вредителей. Вы будете знать, что они составляют причину многих заболеваний и пресекут духовное продвижение. Когда вы познаете такое простое объяснение, тогда разум ваш подскажет, что не полезно поддаваться ядовитым воздействиям. Таким же путем вы спросите себя о других позорных вредителях и призовете свободную волю, чтобы изгнать врагов земных и надземных. Но если вы почувствуете, что подвиг самопожертвования вам близок, вы поймете, что эти врата поведут вас к светлым победам. Итак, посмотрите ваши качества, и сердце не обманет вас. Так мыслитель говорил: «Пусть самопознание будет праздником твоим».